Глава 26. Приобретенная мной 10 лет назад боязнь крови за последующее десятилетие так никуда и не испарилась. Выходя из бара на негнущихся ногах, я старалась не дышать, чтобы не чувствовать горячащий с примесью железа и соли запах теплой жидкости, сочащейся из руки мужчины, который еще 10 минут назад обещал задушить меня именно этой, сейчас уже окровавленной рукой. Прежде чем я успела отдышаться, Дориан открыл передо мной дверь незнакомого мне Ауди и, положив руку мне на спину, буквально заставил меня нырнуть внутрь на переднее сиденье из молочного цвета кожи. Как только Дориан включил зажигание, я, несмотря на него и все еще пытаясь заставить себя дышать ровно и исключительно через нос, обратилась к нему. «Они ведь никого не убьют?» «Я не убиваю, но серьезно покалечить могу», — невозмутимо ответил он. Вспомнив о ноже, который Дориан с таким хладнокровием всадил в человеческую руку, я сглотнула, ощутив, как учащается мое сердцебиение. Я подозревала, нет, даже знала о том, что он может быть жесток. Но я даже не догадывалась, что он способен... «Не нужно», — продолжила говорить едва уловимо дрожащим голосом я, так как мне все еще было откровенно не по себе. Меня буквально выбросило с первой передачи сразу на пятую. Я пока все еще не нашлась, как восстановиться. «Вот как?» Дориан бросил на меня взгляд, и я, взглянув на свои руки, вдруг осознала, насколько бледна. От того же, что Дориан не только ввел меня в шок, но и наблюдал за мной в этом состоянии, мне становилось только еще больше не по себе. «Не нужно?» — заинтересованно переспросил он. «Они убили твоего брата?» — наконец решил напомнить мне он. Дориан еще некоторое время внимательно смотрел на меня, явно изучая мою реакцию на его слова и на произошедшее в целом. Но ему все-таки пришлось отвлечься на дорогу. Не знаю, что мне помешало ответить ему сразу, но в конце концов я дала ему свой ответ. Пусть спустя минуту и пусть заметно запоздалый, но он был правильным. «Позвони своим людям и попроси отменить это самоуправство». Я гулко сглотнула, после чего глухо добавила. «Он не был мне братом». Помолчав несколько секунд, Дориан вновь внимательно посмотрел на меня. Но я не повернула к нему голову. «Ты уверена?» Казалось, будто он говорил со мной о банальном шопинге или чашке выпитого кофе, а не о человеческих жизнях. «Уверена». На сей раз я ответила без лишних промедлений. «Я уже говорил тебе, что исполню любое твое желание. Ты действительно хочешь, чтобы я отпустил убийц?» Не произнеся в ответ ни слова, я лишь положительно кивнула головой, переведя взгляд в боковое окно. «Раз ты этого действительно хочешь...» Дориан выдохнул, после чего стал набирать номер телефона на встроенном в панель управления экране. Из колонок вместо приглушенной мелодии радио раздались оглушительные гудки, и уже после третьего кто-то с той стороны поднял трубку. «Слушаю», — скупо ответил грубый мужской голос. «Всех троих оформить так, чтобы в ближайший месяц с больничной койки подняться не могли. Тому со шрамом прострелите обе ноги». От услышанного мой желудок окончательно сжался. Я так и не услышала ответа его собеседника, хотя тот и произнес отрывистым басом что-то вроде «понятно» или «принято». Я не разобрала. Я не могла поверить своим ушам. Дориан действительно отдавал самым невозмутимым тоном столь зверские приказы своим головорезам. Он был способен. Он был способен. Мое горло сжало мощная судорога. «Останови!» Только и успела прокричать я, прежде чем зажала рот обеими руками. Нам сказочно повезло, что мы еще не выехали на центральную дорогу, и в переулке, который мы проезжали, в тот момент не было ни единого пешехода. Открыв дверь еще до того, как Дориан окончательно затормозил, я нагнулась вперед и меня вырвало прямо на водосточную решетку, неестественно вмятую в край разбитого тротуара. Пережив три рвотных порыва, после чего в моем желудке больше ничего не осталось, я нащупала позади себя бутылку с водой, которую в итоге подал мне Дориан, и, промыв рот, наконец успокоилась, поняв, что повторно меня уже точно не стошнит. Приняв от Дориана мятную жвачку, я, тяжело выдохнув, захлопнула свою дверь, и мы поехали дальше. «Зачем ты отдал настолько жестокие указания?» Пыталась сосредоточиться я. «Жестоко — это убивать людей. Перевоспитывать их — это не жестокость. Но ведь ты сказала прострелить тому мужчине обе ноги. Это не перевоспитание, это... Я буквально пыхтела жаром, хотя температура моего тела сейчас и была явно ниже нормы. «Это месть», — невозмутимо помог мне Дариан. «Это месть!» — воскликнула с согласием я, и меня сразу же накрыл страшный вопрос. «Но за что ты хотел отомстить? Они ведь ничего тебе не сделали!» «Они тебе угрожали, а тот, что со шрамом, посмел не просто коснуться тебя. Он бил тебя ногами. Едва ли ему теперь в ближайшее удастся воспользоваться ими по назначению». «Откуда ты?» Я замерла, и Дариан посмотрел на меня. Мы встретились взглядами, и мое сердце вновь заколотилось в страхе. «Откуда ты знаешь?» Глядя Риордану прямо в глаза, закончила свой вопрос неприкрыто ошарашенным тоном я. «Я видел записи с камер наблюдения у этого бара и у больницы. И ты знал, что я сейчас была в этом баре?» Все тем же ошарашенным тоном подытожила я. «Ты следишь за мной!» Я воскликнула на выдохе с неприкрытым шоком. «Только последние несколько часов». Спокойно поправил мои догадки Дариан, и хотя от его поправки стало немного легче, я знала, что обманываться нельзя, и что я еще определенно вернусь к мысли о том, что за мной ведется наблюдение. По крайней мере, он признал, что следил за мной последние полдня. Я вдруг вспомнила, что трое из его людей вошли в бар практически сразу за мной, а потом вспомнила, с какой нехарактерной для Дариана легкостью он отпустил меня сегодня из своей квартиры. Наполнив щеки воздухом, я запустила пальцы обеих рук в корни своих волос и тяжело выдохнула. Ну, конечно. Я должна была догадаться. Он с самого начала знал, что я не поеду к Хьюи. Знал это еще до того, как вошел в квартиру. А я повелась, словно пятиклассница, словно дура. «Куда мы едем?» Наконец, выдохнув из легких весь имеющийся в них воздух и опустив обмякшие руки на колени с плохо прикрытой безысходностью, поинтересовалась я. «Назад в мою квартиру». Я не хотела к нему в квартиру. Но еще больше я не хотела слышать, как он говорит мне о том, что у меня нет выбора. Поэтому, откинувшись затылком на подголовник и переведя взгляд в боковое окно, я больше ничего не произнесла.